Глава 13. «Налетели, как куры на пшено!» — недовольно пробурчал разбуженный мной владелец постоялого двора. «Что, в империи мало способов сдохнуть, что ли?» «В империи не платят столько золотых, друг». Я зашел внутрь здания и невольно зевнул. Долгая дорога не прошла бесследно. «Их еще получить надо», — рассудительно заметил хозяин, снова запирая дверь. «А ты что, пешком?» «Какие-то гады друзей прикончили. Я один смог уйти, но уже без коня». «Друзей, значит, умирать бросил, но сам спасся». В голосе собеседника почувствовалось легкое презрение. «Может, ты и выживешь в наших краях?» «Тебя там не было. Не надо меня жизни учить. Лучше комнату какую-нибудь дай. И пожрать. И помыться». «Это точно. Меня там не было. Держи ключ. 60 серебром за ночь». Я остолбенел от возмущения. «Мы что, в Валеске, что ли? Откуда такие цены?» «Не хочешь, так вали на улицу», — равнодушно ответил хозяин. «Мне плевать. Через пару часов очередная толпа припрется, все номера займут». Пришлось соглашаться. Помывшись едва теплой водой в специально отведенном для этого помещении, я забрал на кухне разогретое жареное мясо с овощами и пивом, а потом скрылся в номере, по привычке заклинив ножом дверь. И, наконец-то, почувствовал некую защищенность. Еда оказалась не очень вкусной и почему-то отдавал рыбой. Как, впрочем, и почти все в этом городишке. Зато пиво мне понравилось. Настолько, что я даже сбегал вниз и прихватил еще пару кружек. С непривычки меня довольно быстро развезло, а в голову полезли различные мысли, мудрые и не очень. Основная их часть пришлась на долю богини. За последние дни она яснее ясного показала, что следит за мной и даже выполняет некоторые мои просьбы. Это, конечно, просто замечательно, но вот будет ли так и в дальнейшем? «Эстерси, что потом-то?» — поинтересовался я слегка заплетающимся голосом. «Меня же убьют, как крысу шелудивую, если ты не поможешь». Богиня не удостоила меня ответом. «Ты видела, сколько этих уродов тут? Со всех щелей ползут. А мне еще до Кахара как-то надо доехать». Опять молчание. Даже обидно стало. «Ладно. В любом случае, спасибо хотя бы за грозу». Я принялся размышлять о том, как бы половчее раздобыть очередную лошадь и новую сумку. Вспомнил очень кстати попавшихся на моем пути следопытов и их деньги. А потом проснулся. За окном был день. Кто-то ругался на улице, несколько людей ходили за стеной, также общаясь на повышенных тонах. Нездоровое какое-то оживление. Ситуация чуть-чуть прояснилась после того, как я осторожно выглянул из-за занавесок. К постоялому двору приехал целый отряд. Уставшие, запыленные воины переговаривались между собой. Искали, куда пристроить коней. Ругались на хозяина, пытающегося доказать им, что мест в заведении действительно больше нет. В дверь комнаты кто-то постучался. Резко, требовательно, даже зло. «Эй, паренек, ты там?» Я замер, пытаясь сообразить, кто мог обо мне догадаться и каким образом. Дверь толкнули, но она все же выстояла. «Че надо?» — крикнул я, лихорадочно натягивая штаны и пытаясь вспомнить, есть ли поблизости какие-нибудь закоулки, в которых можно скрыться. «Выходи давай! Ты съезжаешь!» Голос стал чуть более раздраженным, но вот сами слова меня заметно успокоили. Кажется, этим людям просто хочется отдохнуть. Я завязал голову платком, накинул на плечи куртку и открыл дверь. «Какого демона?» Стоявший передо мной пожилой воин вздохнул, на мгновение прикрыл глаза, а потом ответил ровным и даже вежливым голосом. «Извини, но наш отряд скакал чуть ли не сутки подряд. Нам нужен каждый номер в этом клоповнике. Я не хочу быть грубым, но или ты сейчас отсюда уберешься, или мы тебя просто выкинем». Чем-то эти слова напомнили мне то, как я сам разговаривал с кузнецом, не желавшим продавать лошадь. Да и ситуация похожа. Но кузнец был дураком, а вот мне, пожалуй, глупить не стоит. «Ладно, все равно я уже неплохо выспался. Подожди только немного, соберусь и уеду». «Спасибо», — воин признательно кивнул. «Не держи зла, устали мы очень». Спустя десяток минут я стоял за дверями заведения, чувствуя себя забытым и никому не нужным. Божественное ощущение. Конечно, слишком расслабляться все равно было нельзя. По городу туда-сюда сновали приезжие. За спиной обосновался целый отряд. И все эти люди собрались здесь только ради меня. Просто в их голове пока еще не укладывалась мысль, что беглец может оказаться совсем рядом. Стоять на улице и просто глазеть по сторонам. Интересно, а как они вообще меня ловить-то собираются? Я прошел пару улочек и заглянул в первый попавшийся трактир. «Доброго дня, хозяин! Мне кружечку пива и жареной свининки. Надоело прыгунов жрать». «Доброго!» Необъятных размеров мужик окинул мой наряд цепким взглядом. «Охотник?» «Ага. А что за толпы в городе? Когда я в прошлый раз сюда приезжал, тут никого и не было почти». «О, нынче вся пустошь бурлит», — хмыкнул он, отворачиваясь к пивной бочке. «За какого-то мага назначена злая награда. И все они решили поймать нашего мага в наших краях?» «Да». Передо мной оказалась наполненная до краев кружка. «Свина пожарьте! Гость голоден!» — рыкнул он, обернувшись к распахнутой двери кухни. «Хорошее пиво. Выпьешь со мной? А то на сухую глотку говорить трудно. Я угощаю». И еще с отцовского заведения я помнил великую истину. Никакой хозяин подобной забегаловки не откажется выпить своего собственного пива за счет болтливого гостя. Всевозможные трактиры и кабаки в наших краях служат чем-то вроде мест для обмена новостями. А купить трактирщику пиво – это некий ритуал, после которого можно и поговорить на интересующие тебя темы. «Сам-то откуда?» – поинтересовался толстяк, наливая себе напиток. «Из Хрустального. Но давненько там не был. Все по пустыням гулял. Да возле Кахара ошивался. А сейчас в Чернолесье еду». «Ты только этим приезжим не говори, а то засмеют», — хохотнул собеседник. «Они все как раз в Орлиный утес несутся». «А что, маг там живет?» «Да демоны его знают, где он живет. Но все почему-то считают, что ему позарез нужно попасть в Кахар. И правильно считают, чтобы им сдохнуть. Ну, он-то туда попадет. Если осторожно ходить, то в столице не так уж страшно. А они на что надеются?» «Те, которые поумнее, спешат вперед, чтобы до Кахара перехватить его». Он одним махом вдул чуть ли не половину кружки и довольно крякнул. «А те, у кого мозгов нет, собираются гнаться за ним до последнего». Я не очень вежливо фыркнул, чуть не расплескав пиво. «Вот-вот», — одобрительно кивнул хозяин. «И ведь не объяснишь же дуракам». «Нашему брату это на руку будет», — задумчиво произнес я. «Собирать вещи с трупов, конечно, неприятно, но весьма прибыльно». Мы немного помолчали, смакуя пиво. «Хоть прямо обратно возвращайся». «Что, тоже мага захотел поймать?» «Не, я не дурак. А вот погулять по Кахару действительно может быть интересно. Тут тебе виднее. Мне показалось, что трактирщик не особо одобряет мои слова. За ближайший стол принесли мою свинину, и я, махнув напоследок кружкой в знак уважения, переместился туда. Обстановка стала немного более понятной. Враги, упустив меня в приграничье и не сумев поймать по дороге, решили устроить новый заслон, уже перед самой целью моего путешествия. Затея неплохая, вот только пустошь-то велика, а в Кахар я вполне могу зайти с любой стороны. Скажем, с западной. Да, там бродят восставшие трупы, но я от них разок уже убежал, убегу и второй. В общем, успехов. Как следует наевшись, я разузнал у трактирщика, где можно раздобыть походную сумку и лошадь, после чего опять выбрался на улицу. Дело постепенно шло к вечеру. Вокруг все так же сновали озабоченные путешественники, рьяно охотящиеся за моей головой. «Эх, жизнь!» — грустно вздохнул я и отправился тратить имеющиеся деньги. Приобрести простенький рюкзак и наполнить его провизией оказалось несложно. А вот найти коня невозможно. «Прости», — пожал плечами единственный в огороке торговец с лошадьми. «Всех разобрали. У меня их было-то немного, а как эти налетели, так и не осталось вообще. Сына уже в Чернолесье с караваном отправил. Через пару недель привезет лошадок». Понятно, пару недель я ждать не хотел. Но вот слова торговца неожиданно натолкнули меня на новую мысль. «Слушай, а к Утесу никакой караван не отправляется в ближайшее время?» «На днях собирается один», — кивнул торговец. «Думаешь, присоединиться?» «Правильно. С ним, чувствую, еще много кто пойдет. Удобно?» «Проклятие! Действительно удобно. Но вот провести неделю среди желающих моей смерти людей — это спорное удовольствие. Кто-то обязательно внимание обратит на мою повязку. Кто-то начнет набиваться в друзья, расспрашивать о том, откуда я и как нужно жить в пустоши. Значит, пешком». Дождавшись, пока окончательно стемнеет, я направился к воротам. «Да чтоб вы все сдохли!» — искренне пожелал мне оказавшийся на посту стражник. «Каждые 5 минут лезете, чтоб вас призраки сожрали!» Мне оставалось только улыбаться и ждать, пока он откроет заветную дверцу. Так и не понял, кстати, из-за чего надо было так разоряться. Делов-то оказалось всего на 10 секунд. Я выбрался за городские стены, прошел мимо пустынной караванной стоянки и окончательно скрылся в темноте. Еще неделя дороги. Когда-то, помнится, мне очень понравилось, что переход от Орлиного утеса до Огорока оказался совершенно безопасным. Сейчас все изменилось. Нет никаких страшных тварей или опасных заклинаний на тропе не появилось. Но вот люди... Людей стало чрезвычайно много. Уже через пару часов меня догнала группа из десятка всадников. Заслышав их приближение, я предусмотрительно отошел с дороги в сторону, вернувшись обратно только после того, как они промчались мимо. Торопятся. Хотят получить награду. Боятся упустить беглеца. Спустя еще час впереди показался небольшой костерок, вокруг которого совершенно спокойно дрыхли 4 человека. Я несколько минут слушал окрестности, но никакого подвоха не было. Эти люди просто легли спать, ни о чем не заботясь. Восхитительная беспечность. И чего, спрашивается, им в городе не отдыхалось? Деньги закончились. Некоторое время я всерьез думал над тем, чтобы убить спящих и забрать у них одну из лошадей, или даже двух. Остановило меня только то, что подобная выходка слишком уж явно показала бы всем вокруг, где именно искать беглого мага. Пока что мне удается оставаться невидимкой для преследователей. Пусть так все и будет. Костер остался позади. Вокруг снова были лишь тишина и спокойствие. И какая-то белесая дымка, окутавшая несколько пологих холмов в стороне от дороги. Туман немного светился в темноте, вызывая в моей душе тревожные чувства. Но оставался на месте и никак не пытался навредить одинокому путнику. Невольно вспомнились скупые рассказы Вепря, который время от времени говорил о том, сколько нехороших вещей находится возле разведанной и проложенной охотниками тропы. В конце концов, она ведь чуть ли не напрямую соединяет пригороды Кахара с Чернолесьем. Само собой, во время войны маги старались максимально затруднить продвижение по этому направлению. И то, что здесь нет опасностей, совершенно не значит, что окружающие земли тоже совершенно спокойны. На отдых я остановился утром, отойдя от караванного пути шагов на 50. Уже более-менее спокойно и при этом все еще безопасно. В этот раз меня разбудили доносящиеся со стороны дороги звуки сражения. Звон мечей, крики. Приподняв голову над краем служащего мне укрытием камня, я увидел только последствия боя. Несколько человек, очевидно проигравших, вовсю нахлестывали своих коней, стремительно уносясь в сторону от дороги. Следом за ними целеустремленно мчалась группа из полутора десятков преследователей. На месте случившейся стычки остались только несколько неподвижно лежащих тел да две испуганные лошади. «И что вы там не поделили, интересно?» — пробормотал я, доставая зрительную трубку и следя за быстро удаляющимися вглубь пустоши всадниками. К некоторому моему разочарованию никто так и не погиб какой-нибудь таинственной и жуткой смертью. Двоим беглецам просто не повезло, их сумели догнать и прикончить враги. Но остальные постепенно отрывались все дальше, так что на них в конце концов просто махнули рукой. Увидев, что победители возвращаются обратно, я снова спрятался в своем укрытии и начал прислушиваться к происходящему с помощью артефакта. «Здесь хорошее место. Только целиться надо лучше. Этих мало было, но если попадется большой отряд, то мы его пропустим, шипастый. Заниматься будем только мелкотой». Из дальнейшей беседы выяснилось, что эта группа искателей приключений попросту раньше остальных осознала и приняла очень простую истину. Одного мага на всех не хватит. И вообще, получит ли кто-то за его голову награду, это большой вопрос. Грустная, конечно, мысль для ловцов удачи, но так ведь все и обстоит на самом деле. Неудивительно, что очень быстро у них появилось желание заняться совершенно иным делом. Устроить охоту на расслабившихся конкурентов. Почему бы и нет? Ведь так можно получить ценное снаряжение, кошельки, да и лошади стоят немало. Назад отойдем, иначе следующие увидят кровь и встревожатся. Спустя 10 минут новоиспеченные разбойники уехали в сторону Огорока, оставив меня в полном одиночестве. Впрочем, я предоставленной возможностью никак не воспользовался, продолжая лежать и задумчиво смотреть в небо. На меня нахлынуло какое-то странное безразличие. Иду куда-то, сражаюсь, убиваю, снова иду. А ради чего? Чтобы помочь богине? А нужно ли мне это все? Не лучше ли отправиться на юг, поселиться на берегу моря и спокойно жить там? Кто отыщет меня в тех краях? Да никто! Вверху медленно проплывали пушистые облачка, почему-то навевавшие сейчас воспоминания о мертвом плато. Последние месяцы моей жизни словно поездка в несущейся с горы телеге. Спрыгнуть страшно. Кругом ущелье и смерть. Ехать дальше еще страшнее. Скорость все увеличивается, телега почти разваливается, а впереди уже виден конец пути. «Конец пути», — повторил я, смакуя понравившиеся слова. «И какого демона я тогда схватил эту проклятую книжку?» Эта мысль не давала мне покоя уже очень давно. Зачем понадобилось брать тот томик? Захотел богатства? Или магической силы? Ну, получается, добился. Вот только какой ценой? Интересно, если бы мне сейчас предложили заново сделать такой же выбор, оставил бы я древний трактат в башне? Да. Нет, все-таки нет. Тот момент навсегда определил, кем мне быть. Трактирщиком или магом. Подарил новую, весьма интересную, недоступную для владельца трактира жизнь. Жаль только короткую. Этими размышлениями я занимался до самых сумерек. После чего, окончательно испортив себе настроение, отправился в дорогу. Конец пути. Вот что действительно будет в Кахаре. А дальше? А дальше только неизвестность. Очень печальная неизвестность, если принять во внимание все обстоятельства. Караванная тропа исправно вела меня на восток. И спустя какое-то время вывела к засаде, организованной хитрыми срединниками. Полагаю, убитую кем-то лошадь и оставленный возле нее рюкзак они обнаружили. И сложно было не отследить мои перемещения по отпечаткам, оставшимся в грязи. А после этой находки последовали вполне разумные действия. Уходить вслед за мной с протаренной тропы и тем самым подвергаться неизвестным опасностям никто не стал. Вместо этого воины княжества предпочли выдвинуться как можно дальше вперед, найти удобное место и устроить там ловушку. Встретить меня на своих условиях. Почти получилось. К небольшой речке, пересекающей дорогу, я добрался около полуночи. В прошлый раз ничем примечательный ручей мне особенно не запомнился. Мы просто перешли его по грубо сколоченному деревянному мосту и отправились дальше. Сейчас же я смотрел на поблескивающую водную поверхность и не мог заставить себя сделать следующий шаг. Интуиция изо всех сил кричала о том, что идти вперед нельзя. Ни в коем случае. Вот дерьмо. Покрутив головой по сторонам, я осторожно сошел на обочину. Не менее осторожно прошел шагов 30 по темной степи и спрятался за небольшим валуном. Затем начал усиленно слушать окрестности. Первые минуты до меня не доносилось ничего, кроме журчания воды и шороха травы. Затем раздалось слабое, приглушенное чем-то ржание. Словно морду лошади замотали тряпкой. И снова тишина. Вот только этой тишине я больше не верил, ни капли. Неподалеку кто-то однозначно притаился и сделал это с самыми недобрыми намерениями. Может быть, показалось? Неожиданно послышался тихий, едва различимый голос. Голова начала побаливать, но мне было все равно. Пальцы все так же сжимали артефакт. Возможно. Гнусное место. Если бы не приказ князя, давно бы вернулся. Хватит стонать. Никому тут не нравится. Снова тишина. Я расслабился и прекратил действие пластинки. Все необходимое уже выяснилось. Враги действительно были здесь и ждали, пока дорога выведет меня к переправе. Неплохое место для встречи. Мало кто захочет просто так мочить ноги. В особенности путник, только что преодолевший пешком не один десяток миль. Пользуясь тем, что на луну набежало очередное облачко, я поднялся и отправился назад, подальше от реки. Неприятная ситуация. Двигаться вперед нельзя. Двигаться в обход? Ну-ну. Перед глазами тотчас же стали картинки, рассыпающиеся в прах ящерицы и выпотрошенной лошади. Конечно, именно здесь ничего подобного может и не быть. Не на каждом же шагу в пустоши опасность. Тем не менее, рисковать все равно не хотелось. «А зачем рисковать?» – задал я сам себе вопрос после того, как отошел от дороги еще на несколько десятков шагов и чуть не упал, споткнувшись о невидимый в темноте камень. «Оно мне надо?» Слова повисли в воздухе, оставшись без ответа. «Действительно, зачем делать крюк по совершенно незнакомым местам, когда можно просто подождать? Убежит от меня Кахар, что ли?» Я немного побродил по окрестностям, а потом спрятался в зарослях невысокого кустарника, из которых неплохо просматривались речка и подходящая к ней дорога. Затем принялся ждать. Серединники убрались с переправы только на третье утро. Все это время я сидел в тех же кустах, маялся от скуки и развлекался тем, что магией передвигал туда-сюда маленький камешек, лишь иногда отвлекаясь на изучение окрестностей. Люди из княжества, кстати говоря, не особенно таились. В темное время суток обнаружить их было сложно, а вот днем они вели себя довольно беззаботно. Бродили по берегу реки, кидали камешки в воду, нежились на солнце. Похоже, кто бы ни был их командиром, он истово верил, что я попытаюсь проскользнуть мимо них именно ночью. Верно, в общем-то. На дороге все это время было чрезвычайно оживленно. В сторону Огорока не двигался никто, зато к утесу проехало в совокупности человек 200. Каждый из них исправно добавлял мне капельку лишней печали. Эти люди прибыли в пустошь по мою душу, и сейчас все большее их количество собиралось где-то там, возле древней столицы. Я же по-прежнему сижу здесь, не имея никакой возможности что-либо сделать. Если так все пойдет и дальше, то вокруг Кахара соберется огромная толпа, пробраться мимо которой окажется совсем непросто. «Хоть действительно в обход иди», — пробормотал я. После чего снова принялся двигать камешек. Возможность сняться с места мне подарил караван, пришедший из Огорока. Он появился поздним утром, подобрался к реке, а затем остановился, заметив собравшихся впереди людей. Вперед отправились группа воинов, которые о чем-то довольно долго говорили со срединниками. Затем последовала отмашка, и вереница повозок двинулась вперед, уже вместе с примкнувшим к ней княжеским отрядом. Я проводил взглядом едущего чуть в стороне от основной группы Халана и грустно усмехнулся. Путешественник довольно серьезно воспринял мои слова и действительно держался на дистанции от своих товарищей. Надеюсь, ему хватит ума не соваться вслед за ними в Кахар, если дело дойдет до этого. Ближе к вечеру, когда наступила пора собираться в путь, у переправы появился очередной отряд. И здесь меня ждал неприятный сюрприз. Среди пары десятков черно-бордовых всадников оказался никто иной, как Шаран-Туманник. Имперские солдаты добились таки права пройти сквозь Чернолесье, а вдобавок еще и плюнули на свои собственные принципы, заполучив в помощники неслабого мага. Умный ход. Ничего не скажешь. Пришлось притаиться еще на несколько часов. На всякий случай. Впрочем, сегодня дорога оказалась на удивление спокойной. Я набрал в речке воды, напился, утолив накопившуюся за эти дни жажду, а затем пересек мост и отправился на запад. Никто меня не подкарауливал и не таился среди камней, ожидая, пока неосторожный маг подойдет поближе. Наверное, преследователи пришли к выводу, что я все-таки успел уйти вперед. Или же отправился к цели по диким землям, в обход. Нет бы просто посчитать меня мертвым и отправиться по домам. К сожалению, такое развитие событий по-прежнему было практически нереальным. Сначала меня будут ждать возле Кахара. Если я там не появлюсь, начнут рыскать по окрестностям. А затем и по всей остальной пустоши. 15 000 золотых – сумма, вполне заслуживающая того, чтобы упорный охотник потратил на ее добычу пару лет своей жизни. Или даже больше. Меня несколько раз обгоняли небольшие группы всадников, а однажды навстречу прошел одинокий караван. Но никаких засад и ловушек больше так и не встретилось. В какой-то момент я понял, что далеко на горизонте уже виднеется высокий темный обелиск. Орлиный утес. Дошел-таки. Точнее, почти дошел. Пришлось остановиться и немного подумать. До города осталось не больше 30-40 миль. Но вот стоит ли к нему идти? При большом желании в пользу этого можно было найти довольно много причин. У меня в очередной раз практически закончилась еда. Я устал, снова зарос грязью. Мне нужно было узнать что-то о расположении противника и купить лошадь, чтобы иметь возможность двигаться с нормальной скоростью. Минусы тоже были очевидны. Мало того, что весь утес уже наверняка оповещен о награде, так там еще и полно тех, кто меня видел раньше и может узнать. От городской стражи до хозяина гостиницы, в которой я останавливался во время своего первого визита. Но опять же, попасть в Чернолесье и Огорок мне удалось без каких-либо проблем. Немного наглости, чуть-чуть маскировки, и вот оно, счастье. Можно ведь повторить. Продолжая размышлять, я снова двинулся вперед. Не сразу поняв, что уже прикидываю, в какой именно трактир отправлюсь и где буду ночевать. Похоже, мозг принял решение без моего сознательного участия. Ну, пусть так и будет. Хотя бы подберусь к стенам, посмотрю, что там творится. А дальше уже видно будет. Или все-таки решусь заглянуть внутрь, или двину дальше, к столице. Перед внутренним взором маячила огромная лохань горячей воды. Искупаться и смыть с себя грязь хотелось очень сильно. Слишком сильно. До окрестностей утеса получилось дойти уже к следующему утру. Но сразу лезть в город я все-таки не осмелился. Вместо этого сделал огромный крюк, обойдя его по кругу и оказавшись в итоге напротив южных ворот. После чего спрятался среди редких деревьев и постарался заснуть. Хотелось есть. Провизия все-таки закончилась, и в животе время от времени предательски урчало. Мозг же упорно подсовывал мне все новые и новые картины, исходящие дивным ароматом куски свинины. Золотистая жареная картошка с луком. Восхитительно пахнущий хлеб. Чуть позже ко всему этому добавились бочонок прохладного освежающего пива, та же лохань с горячей водой, красивая девушка. Или даже две девушки. Если уж мечтать, то как следует. Погрузиться в сон хоть и с откровенным трудом, но удавалось. Вот только жареная свинина с пивом преследовали меня даже там. Соскучился я по нормальной жизни. Впрочем, сколько ее у меня было за последний год? Вечером, проснувшись, я принялся готовиться. Слегка припорошил пылью и без того грязную одежду. Затем сделал порез на голове, сразу после этого закрыв рану повязкой. Растер медленно капающую кровь по виску и щеке. Чуть припорошил пылью, потом принялся ждать. По идее, у меня должен был получиться образ охотника за древностями, долго блуждавшего по пустоши, пострадавшего от чьих-то когтей, уставшего и замученного. Довольно обычное дело для наших мест. Жаль, зеркала нет. «Стоять!» — послышался окрик, когда я вошел в полосу света возле стены. «Кто такой?» «Харри, охотник, из Хрустального. Можно зайти в город?» Мой слабый, усталый голос свидетельствовал о страшных мучениях, через которые пришлось пройти его владельцу. «Деньги есть!» Послышалась какая-то возня, затем наверху появился стражник, кинувший в мою сторону серебрушку. «Сделай одолжение, Харри из Хрустального. Капни своей кровью на монетку, а то тревожно нам что-то». «Зачем?» — сделал я вид, что не знаком с местными порядками. «А, понял, сейчас». Подняв серебряный кругляш, я достал нож и царапнул тыльную сторону левой руки. Приложил к ранке монетку, затем показал ее стражнику. «Теперь можно? У меня уже нет сил. Отдохнуть охота и пожрать нормально». «Еще одно. Сними-ка повязку». «Зачем?» Спросил я, чувствуя, как весь мой замечательный план начинает рушиться. «У меня там рана. Отдирать больно». «Нужно, друг Харри, нужно. Не беспокойся, мы только на волосы посмотрим, а потом можешь заходить. Давай уже, не испытывай наше терпение. Быстрее покажешь, быстрее в трактир попадешь». «Прощай, жареная свинина. И лохань с водой. И девушки. С каких пор вы лезете в дела магов?» Спросил я, выпрямляясь и поднимая голову. В душе полыхнул огонь лютой ненависти. «Так разрушить мои невинные мечты». «Ты о чем?» Не понял стражник. А затем побледнел. Настолько стремительно и сильно, что это было заметно даже ночью, в трепещущем желтом свете факелов. «Вот именно!» — произнес я, протягивая вперед невидимую руку. «Обычные люди не лезут в дела магов». Воин захрипел, открыл рот. Потом раздался противный хлюпающий хруст, и его голова безвольно свалилась на плечо, демонстрируя мне остекленевшие глаза. Откуда-то сбоку вылетела стрела, но я неожиданно ловко от нее отмахнулся, отправив деревяшку в притаившуюся за спиной темноту. И побежал.